монахини. В нашей школе распоряжались сестры ордена введения в храм, вечные Христовы невесты, которым никогда не суждено узнать, что такое настоящий брак с грузом домашних обязанностей, ответственностью и раскиданной по полу одеждой. Одетые в черное и всегда угрюмые, они не ходили, а плавали по школьным коридорам, будто безногое воплощение скорби. Эти женщины с их накидками, вуалями и вечно постукивающими четками стремились подчинить себе не только наши умы, но и души. Они никогда не ошибались, воплощали собой истину в последней инстанции и всю благость Девы Марии, и отлично знали, как уберечь незрелые детские души от искушения и греха. В один удивительный день директриса, сестра Филомена, вдруг объявила, что отныне мы должны называть ее сестрой Розмари, и что все остальные сестры тоже поменяли свои имена. А в следующий, еще более удивительный понедельник, выяснилось, что у них имеются ноги и даже намек на волосяной покров на голове. Но хоть сестры и обнажили некоторые части своей анатомии, их повадки нисколько не изменились. Все с тем же упорством они продолжали вбивать в наши головы христианские догмы и усиленно готовить нас к первой исповеди и причастию. Я не спала ночами, стараясь припомнить грехи пострашнее, чтобы было в чем покаяться на исповеди и поразить нашего приходского священника отца Мерфи. Ничего достойного столь знаменательного события в голову не приходило, поэтому, как истинная христианка, я решила, что единственный выход — это придумать себе грехи. Однако во время исповеди отец Мерфи почуял что-то неладное и призвал сестру Филумену. Я была уверена, что та немедленно отправит меня в ад, предварительно поставив на лбу клеймо «Ужасная грешница». Но вместо этого она прочитала мне лекцию об адских муках и дурной крови, текущей в моих жилах, а потом хорошенько выпорола. Бабушка пришла в ужас. Она молилась о спасении моей души. А для меня этот день греха, покаяния и последующей кары стал поистине знаменательным, потому что тогда мои одноклассники впервые отнеслись ко мне как к равной и даже с некоторым сочувствием. Если даже вымышленные проступки принесли мне вожделенное общественное признание, в душе я казалась себе кем-то вроде Марии Магдалины, то каких результатов можно достичь, совершая настоящие злодеяния? Я поставила себе задачу выяснить это. Для начала я решила болтать в церкви. Довольно тяжкий грех, по моему мнению, но сразу же столкнулась с серьезным затруднением. Из-за отсутствия подруг болтать мне было не с кем. Потом, во время пения в хоре, я начала издавать всякие странные звуки. Но популярности среди одноклассников мне это не прибавило, поэтому я решила задавать вопросы. Например, вопросы о том, что такое девственница, или откуда стало известно, что вино и хлеб — это кровь и плоть Христа. Я даже осмелилась на некий бунт, поспорила с монахинями о плакатах с изображениями жертв аборта, приклеенных к дверям церкви. Результатом всего этого стал визит в наш дом разгневанного священника. Отец Мерфи сообщил бабушке, что хоть церковь и поощряет тягу к знаниям и стремление к самосовершенствованию, нечестивая демагогия и теологические споры, затеваемые 9-летним ребенком, могут привести только к исключению этого самого ребенка из школы. Что, разумеется, отбило у меня всякую охоту размышлять о святых тайнах и Боге, а также заставило заподозрить католицизм в лицемерии.